«Если ты завтра уйдешь из города, ты, наверное, снова вернешься в замок Уэлленштайн?» — спросила она. «Да, конечно». «И ты снова будешь ночным привидением, да?» — спросил Гюнтер. Маленькое привидение печально посмотрело на него. «Хотелось бы, чтобы это было так, но боюсь, что у меня нет на это никакой надежды. Что случилось, то случилось, сделанного не воротишь». Маленькое привидение заплакало. Большие белые слезы закапали из его глаз. Они падали на землю, как градины. Кап-кап, кап-кап. Дети в ужасе смотрели на него. «В чем дело?» — воскликнул Герберт. Гюнтер почесал затылок и ничего не сказал. Только Юта поняла, что произошло. Она пыталась успокоить маленькое привидение. «Не отчаивайся», — сказала она. «Давай вместе подумаем, как тебе помочь. Так будет лучше». Маленькое привидение покачало головой. «Никто не может мне помочь», — рыдала оно. «Если бы я только послушалась Филина Шуху, он же предупреждал меня». И тут маленькому привидению пришла в голову одна мысль, как говорится, его осенило. «А, надо обо всем спросить Филина Шуху», — закричало оно. «Если кто-то и разрешит мои проблемы, это он. Да-да, он очень мудрый, он знает много такого, о чем люди и не догадываются. Дети, если вы действительно хотите мне помочь, вы должны поговорить с Филином Шуху». «А почему ты не спросишь?» — заинтересовался Гюнтер. «Я не могу, я уже сейчас дневное привидение, а Филин просыпается только ночью. Но он мой друг, он живет в дуплистом дубе на самом краю парка, это легко найти». «Ну а как же мы пройдем в замок?» — спросил Герберт. «К дубу мы можем подойти только через замок, а все знают, что вечером ворота замка запираются». Гюнтер и Юта призадумались. «Я дам вам мою связку из 13 ключей», — сказала маленькое привидение. «Ими вы откроете любые двери». И дети-аптекари обещали маленькому привидению сходить ночью к дубу и попросить совета у Филина. «Большое спасибо!» — обрадовалось маленькое привидение. «Удачи вам! Но не забывайте, что Филин Шуху очень привередлив. Он любит, чтобы с ним общались почтительно. Вы должны назвать его господин Шуху. Да, и, пожалуйста, не отсылайте сегодня письмо бургомистру». «Конечно, если надо, мы подождем», — заверил его Герберт. «Но почему?» «Потому что в письме я обещаю покинуть Оленберг на следующий день», — сказала маленькое привидение. «А завтра я еще не уйду». Глава 19. Совет господина Шуху. В ту же ночь, около половины 12-го, дети-аптекари потихонечку вышли из дома. Все шло гладко, родители ничего не заметили, город Оленберг крепко спал. Дети торопливо шли по узеньким улочкам и переулкам. Потом они вышли на тропинку, ведущую к замку. Это была крутая и каменистая тропинка. В темноте они споткнулись о корни деревьев, о камни. «Давайте включим фонарик. Вот он», — сказал Гюнтер. «Не надо, а то мы себя выдадим», — предостерег Герберт. «Да, правда», — пробормотал Гюнтер. «Я и сам этого не хочу». Тут они остановились передохнуть у наружных ворот замка. Юта вынула из кармана пакетик леденцов. «Подкрепитесь». Юта и мальчики почувствовали, что сердца у них забились сильнее. «Ну, попробуем ключи», — немного погодя сказал Гюнтер. «Да», — храбро сказали Юта и Герберт. Наступила торжественная минута. Герберт взмахнул связкой ключей. Сработало. Тихо и легко отворились тяжелые ворота. «Скорее входите», — сказал Герберт. Как только они вошли во двор, ворота сразу захлопнулись. «Невероятно», — сказал Гюнтер. Средние и внутренние ворота замка тоже были послушны 13 волшебным ключам. Сначала неуверенно, а потом все смелее и смелее дети шли вперед. Один раз над их головами пролетела летучая мышь, потом они спугнули пару крыс. Примерно в полночь подошли они к старому ветвистому дубу. Они надеялись, что Филин Шуху еще дома, в дупле. Гюнтер включил фонарик и осветил им ветки. С верхушки дерева донесся хриплый голос. Кто-то говорил на птичьем языке, попросил их о чем-то. Гюнтер и Юта ничего не поняли, а Герберт понял. «Он говорит, выключи фонарик, не слепи мне глаза». Гюнтер и Юта были поражены. «Ты его понимаешь?» «А вы разве нет?» — спросил Герберт. «Значит, все дело в ключах». Гюнтер и Юта дотронулись до связки с ключами и вдруг обнаружили, что они тоже понимают язык Филина. «Кто вы?» — спросил Филин Шуху. «И откуда вы пришли?» «Мы дети-аптекари из Оленберга», — сказал Герберт. «Доброй ночи, господин Шуху. Ваш старый друг попросил нас зайти сюда и передать вам привет». «Старый друг?» — ухнул Филин. «Я не знаю в городе никаких старых друзей». «А маленькое привидение?» — спросил Гюнтер. «Понимаете, оно в большой беде», — сказала Юта, — «и ему нужен ваш совет». Филин навострил уши. «Что ж вы сразу не сказали? Минуточку, я слечу вниз, и мы спокойно поговорим. У-ху!»